В одиночестве. Неволя. Тюрьма — одиночная камера. Суровая, жестокая, но полезная школа. Вся картина Божьего мира, люди, их отношения, их жизнь, их идеалы — все это иначе расценивается душой, когда между человеком и волей мрачно встает сетка толстых ржавых брусьев. Только тот, кто долго пробыл во мраке тюремных клеток, знает, как мучительно длинны часы и дни раздумья, как рушатся, как карточные домики, построенные наспех иллюзией, как сурово проверяются жизненные установки и формируется внутреннее «я» человека. Только в минуты смертельных опасностей, да в тюремном раздумье, проходит человек, очищающий душу период переоценки ценностей. И благо тому, кто выходит из этих периодов укрепленным и просветленным. За что? Этот жгучий вопрос сверлил мозг, когда в первый раз за моей спиной лязгнули запоры моей тюремной клетки, и я остался один. Но когда немного остыли взвихренные чувства, когда спокойная логика стала овладевать течением мыслей, ответ на этот вопрос я нашел без труда. Я постарался стать на точку зрения чекиста. Горячее боевое время, везде восстания, заговоры, недовольство. Власть явно не справляется с жизнью. Голод, перебои снабжения, разруха транспорта. Подавляющее большинство населения враждебно. Удержаться можно только террором, и вдобавок террором предупредительным, профилактическим. Не ждать ударов, а предупреждать их. И на фоне этих рассуждений я постарался представить себе свою фигуру под углом зрения того же чекиста. Скауты. Что-то явно не коммунистическое. Черт знает, чему они там учат детей да юношей. Политического как будто ничего нет, а все-таки. Лучше на всякий случай прижать их. Солоневич? Ага, так-так. Сокол, скаут. Не наш, ясно, не наш. А может и говорить, и писать, и стрелять, и драться. Пользуются авторитетом и любовью молодежи. Ну а если будут волнения... Можем ли мы быть уверены, что он со своими ребятами станет на нашу сторону? Что-то сомнительно. А если есть сомнения, давайте в порядке профилактики снимем его со счетов. Так, на всякий случай. Не совсем? Не удалось? Выскользнул из-под пули. Ну так пока хоть годика на два. А там увидим. Сколько десятков тысяч лучших русских людей были сломаны или истреблены после такого приблизительного хода рассуждений ЧК? Но стоило ли рисковать своей свободой, своей головой, своей будущностью? Неправильнее ли было бы при первых признаках гонений против национально мыслящей молодежи отойти в сторону и вести мирную, спокойную жизнь? Из-за чего ты ломаешь свою жизнь? — спрашивал голос логики. — Стоит ли? Нити души. Старые, уже позабытые картинки всплыли в моей памяти. 1912 год. Нас, гимназистов, пятеро. Все мы охотники, футболисты и немного хулиганы. Изредка до нас доходят волнующие слухи в газетах о появлении какой-то новой организации молодежи, с лагерями, походами, играми в лесу, рыцарскими законами, торжественной формулой присяги. Что-то новое, свежее, яркое чувствуется в этих отрывочных сведениях. Но вот нам удается, наконец, достать журнал для юношества «Ученик». В нем уже есть более точные сведения об устройстве патрулей, скаутских законах, и мгновенно создается первый виленский отдельный патруль скаутов. Не было ни руководства, ни книг, ни взрослых инструкторов, ни точного знания законов и программ скаутов. Но мы поняли инстинктом своих молодых душ все светлое и привлекательное в скаутизме. Жизнь по рыцарским законам, служение России и ближним и стремление вперед. И когда нам в первый раз случилось всем патрулем принять участие в тушении пожара, к утру, мокрые, грязные, измученные, мы были счастливы сознанием, что скаутский долг выполнен. Это же сознание окрыляло меня, когда мне впервые удалось вытащить из воды тонущего мальчика. Девиз «Будь готов» вошел в нашу душу, как будто для него давно было готово заветное, до тех пор пустовавшее, местечко. Скаутская семья. Годы жизненной борьбы, учебы, успехов, неудач, и все это перевито близостью к скаутской семье. Там радость переживалась вместе, горе теряло свою остроту. Тот не может быть несчастен, у кого патруль друзей. Усталым приляжешь к огоньку лагерного костра, шумит темный лес. В неизмеримой высоте мерцают звезды, мелькают веселые огоньки костра, озаряя знакомые дружеские лица. И теплая струя бодрости проникает в душу. Льются знакомые звуки скаутских песен, бодрых, ясных и благородных, и хочется жить и верить в жизнь. Мы в поля свой путь направим, у костров мы посидим, мостик сломан, мы исправим, старых встретим, пособим. Идем по оврагам ускоренным шагом, и ветер флагом играет подчас. Свет солнца струится, бодрые лица, весело птицы встречают нас. Неужели согнуться? И трудно сказать, что сильнее всего поддерживало в меня в тюремные дни и месяцы, в минуты уныния и отчаяния. Может быть, это вот преданность молодой семье моих друзей, с которыми я был связан тысячами лирических нитей душевной спайки. Может быть, сознание того, что молодежи нужна помощь в ее исканиях политических путей, в ее борьбе за свои идейные и моральные установки, и что я солдат общего фронта. Может быть, просто здоровое спортивное чувство состязания с сильным противником и нежелание признать себя побежденным. Трудно анализировать поступки и решения прошлого, особенно когда они принимались в такое бурное время. Теперь уже издали по времени, я думаю, что моими решениями руководило не столько сознание политического долга, и не столько даже эмоция какого-то подвига борьбы против советской власти, сколько просто здоровый, сильный национальный инстинкт. Белой армии не было, но белая идея любви к России оставалась неразрывно связанной с нитями души. И сопротивляясь советскому гнету и поддерживая в этом молодежь, сохранялся какой-то душевный покой и чувство уважения к себе. Сдаться значило бы прежде всего плюнуть самому себе в душу. Пружины моего «я» не были сломаны, и тюрьма только закалила их. Как просто звучит «прошел год». Год. 12 месяцев видеть синее южное небо, покрытым железным переплетом решеток. Дни этого года шли с ужасающей медленностью, но когда он минул, казалось, что прошел какой-то миг кошмара, и все было сном. После настойчивых хлопот я был освобожден досрочно. Начальник тюрьмы дал мне, между прочим, такую характеристику. Тип определенно неприступный. И опять я вара, радушно принятый американцами, и опять со скаутами в своей семье. Горе ослабевшим. Как приятно свободным идти по знакомой улице. «Борис Лукьянович, вы ли это?» — слышу я сзади удивленный голос. Оборачиваюсь и вижу знакомое лицо старика Молчанова, очевидно вернувшегося из ссылки. Мы сердечно обнимаемся. Лицо старика было печально и утомлено, а белые пряди седин его длинной бороды стали заметны еще резче. Рассказав свои новости, я спросил, «Что это у вас, Евгений Федорович, такой вид больной? Что-нибудь случилось?» «А вы еще не слыхали?» — «Нет». «Аля недавно умер», — тихо сказал старик, опустив голову. «Аля? Ваш Аля? Что с ним сталось?» «Да вот, попал как-то под дождь, да еще ледяной ветер, промок, простудился и слег. Доктора нашли скоротечную чахотку. Месяц только и промучился бедняга. Боже мой, ведь молодой организм!» «Эх, молодой! Знаете, Борис Лукьянович, нынешняя молодежь слабее нас, стариков. Вы ведь помните, как ему приходилось работать в порту? Из последних сил. А питание-то какое было! Черный хлеб, да и то не вдоволь. Семью выручал. Славный мальчик был». Старик помолчал несколько секунд, и лицо его словно закаменело в гримасе боли. «Что ж, видно, силы были подорваны», — словно справившись с самим собой, продолжал он. «Доктор так и говорил. Исчерпаны запасные силы организма. Нечем бороться с болезнью. Так и погиб». Я молча пожал его руку. «Ну что ж, Божья воля», — тихо сказал старик. «А Николая Александровича, начальники отряда на Романовке, вы ничего не слыхали?» «В тюрьму новости не доходили. А что с ним?» «Едва-едва на тот свет не попал». «Как это?» «Под суд попал». «Ба! Да вот и Ларочка. Она лучше меня эту историю знает. Это еще без меня было». Навстречу нам действительно шла помощница Владимира Ивановича по работе с девочками, студентка Лариса. «Вы, Борис Лукьянович!» — радостно воскликнула она. «На свободе уже. Трудновато пришлось вам в тюрьме?» «Пустяки. Скауты в огне не тонут и в воде не горят. Расскажите лучше, Лариса, что там с Николаем Александровичем вышло?» Лицо девушки сделалось серьезным. «Что вышло? Да едва не погиб наш друг Багреев. Если б не депутация рабочих со слободки Романовки, не быть бы ему живым». «А в чем его обвиняли?» «В получении взяток и вымогательстве». «Не может быть», — поразился я. «Не похоже это на Николая Александровича. Да и он так скромно жил». «Я тоже не поверила бы. Да на суде Багреев сам признался. И даже открыто, без всякого давления». «Сам признал?» «Да, он так и сказал. Его спрашивает председатель суда, брали взятки?» «Брал», — отвечает. «Значит, признаете себя виновным?» А он так спокойно и холодно. «Признаю». Публика, знаете, так и ахнула. Мы все так и замерли. Господи, думаем, губит себя Николай Александрович, ведь под расстрел попадет. А как же это вышло? Зачем ему это надо было? Для других. А он в заключительном слове прямо сказал об этом. «Ах, как это было сильно сказано!» — восторженно воскликнула девушка. «Когда он говорил, так, знаете, зал притих, как, ну, как во сне. А он вот так выпрямился во весь рост и гордо и спокойно начал. По законам я преступник, но совесть у меня чиста, и оправдываться я не собираюсь. Через мои руки проходила вся продажа нашего богатства за границу. Через наше агентство все шло, начиная с реквизированных роялей, кончая хлебом. И это в то время, когда народ умирает с голоду. Так вот, с этих иностранных капитанов, которые грузились втайне ночью, чтобы никто не видел, я и брал взятки за ускорение операций. Неужели перед этими скупщиками награбленного я буду считать себя морально виноватым? Куда шли деньги? — спросили вы меня, товарищ председатель. А это пусть расскажет слободка Романовка. Пусть скажут ребята, которым я помогал. Они знают, что все эти деньги я отдал голодным и больным. И вы знаете, — волнуюсь, продолжала Лариса, и глаза ее блестели. Так когда он замолчал, вдруг, как грохнули аплодисменты, так все и растерялись. А это в зале много рабочих со слободки было. И спортсменов, и нас, скаутов, порядочно. Ведь вы знаете, как Багреева все любят. Скандал вышел. Помилуйте, преступнику аплодируют. Ох, и злые же рожи были у судей. А потом, через несколько минут, выносят приговор. Расстрел. Все так и ахнули. Так как же все-таки Николай Александрович вывернулся? Эту историю уже я подробнее Ларочки знаю, — сказал старик. После этого приговора на Романовке волнение поднялось. Митинг собрался. Мне потом рассказывали рабочие. Здорово настроение накалилось. Что ж, кричали. Парень наших детей подкармливал. Сколько лет его знаем, свой человек. Как хлеб вывозить из голодной страны, так можно, а как детишек наших кормить, так пуля. А еще пролетарский суд называется. Словом, страсти разыгрались. Депутацию выбрали и в исполком. Там крутили-крутили, успокаивали-успокаивали, но все-таки, знаете, неудобно. Рабочая окраина требует, нельзя не считаться. Значит, смягчили? Смягчили. 10 годами заключение заменили. Бедняга, вздохнула девушка. 10 лет, подумать только. Ничего, сочувственно положил ей на плечо руку старый начальник. Теперь ведь жизнь путанная, не просидит наш друг 10 лет. Я уверен, что год через 3 он будет уже на воле. Вот дядя Боб, только половину ведь отсидел. А ведь его ЧК осудило. Это много хуже, чем суд. Ничего. Бог даст, скоро увидим его. И живого. Это только мертвые не встают. Тихо заключил старик, и лицо его выразило мучительную душевную боль. Ларочка прижалась лицом к его плечу, и мы замолчали. Обезьянье средство. Как-то поздно ночью я проснулся весь в поту. Голова гудела, и пульс бился лихорадочным темпом. «Что за черт?» — подумал я. «Неужели я всерьез заболел?» К утру стало хуже. Брат мне поставил термометр, и когда я взглянул на него, мне показалось, что я в бреду. Столбик ртути стоял выше 100 градусов. Я протер глаза. Что за чепуха? «Ваня! Ваня!» — позвал я. Брат подошел с кровати. «Слушай, братик, кто это с ума слез, я или термометр?» Брат посмотрел на термометр и засмеялся. «Ты, конечно. Тут, брат, градус по Фаренгейту. Я вот сейчас переведу на Цельсия». Через минуту он подошел ко мне с озабоченным лицом. «Да, неважно твое дело. А сколько набежало?» «Да за 40. «Пожалуй, тиф. Да ведь ты уже болел». «Ну так-то сыпным и брюшным». А теперь, значит, для полного комплекта и возвратный в меня влез. Мы шутили, но, к сожалению, шутка оказалась правдой. Пришедший днем врач определил действительно возвратный тиф. Через несколько дней, благодаря хлопотам американцев, я был помещен в городскую больницу. Болезнь шла, не затухая. Тиф во мне чувствовал себя как дома и не поддавался лечению. Как-то вечером ко мне подсел старик-профессор. «Крепкий вы человек, товарищ Сонневич», — вкрадчиво начал он. «Вам, знаете ли, нужно бы испытать более сильные методы лечения, а то и так вы за неделю 8 кило весу потеряли». «Да я и не прочь. А разве у вас есть что-либо покрепче?» «Есть-то есть», — как-то не очень решительно ответил он. «Мы недавно получили, но вот без санкции пациента мы не можем». «Если дело только за этим, профессор, то я вам и руками, и ногами даю санкцию. У меня машина крепкая. Бог даст, выздоровею даже вопреки вашему лечению». «Так вы согласны?» «Совершенно единогласно». С большой тщательностью мне было сделано обильное внутривенное вливание какого-то средства, и, к общему удивлению и радости, через несколько часов кривая температуры стала падать, и дня через 2 я чувствовал себя здоровым, хотя и очень слабым. «И до чего это, Иван Лукьянович, удивительно вышло?» — радостно говорил этот старый профессор, встретив на улице моего брата. «Прямо как в сказке». «Как так?» «Да видите ли, мы только что получили из Америки это новое средство. Ну а там, знаете, нет совсем тифа. Так до сих пор эксперименты там делались только на обезьянах. А из людей на вашем брате, собственно, первым в мире испытали это средство. И представьте себе, — восторженно закончил старичок, — и люди, оказывается, выздоравливают». Меня долго потом дразнили обезьяньим средством. Начало конца. Грозовые тучи, давно уже скоплявшиеся над нашими отрядами, разразились, наконец, ударом. Всероссийский съезд комсомола признал необходимым закрыть скаутские организации, как идеологически не соответствующие коммунистическому воспитанию советской молодежи, и создать свои отряды красных юных пионеров. В жизни скаутов наступал новый период, еще более тяжелый и ответственный, период борьбы за свое существование в атмосфере уже открытой враждебности и преследований. Мое личное положение после этого постановления было весьма опасным. Было ясно, что при первых же преследованиях скаутов, а что комсомол постарается выкорчевать гидру контрреволюцию со всем своим погромным жаром, было очевидно, прежде всего буду изъят я, уже находящийся на учете в ЧК, как явный контрреволюционер. При этих условиях оставаться в Одессе, недавно пройдя все тюрьмы города, мне было опасно. Больно было думать, каким неприятностям могу я подвергнуть семью брата. Тоже сравнительно недавно вместе с маленьким сынишкой, проведший месяца три в одесской тюрьме по подозрению в белогвардейском заговоре. Нужно было уехать. Севастополь давно уже звал меня к себе. Старая гроза там развеялась, старые истории забылись в буре и пене событий, и можно было надеяться, что там будет безопаснее, чем в Одессе под учетом ЧК. Много, много друзей пришло провожать меня на пристань, и когда между бортом парохода и берегом мелькнула полоска воды, когда затихли вдали сердечные голоса привета и благожеланий, когда белый маяк Одесской гавани остался позади, сильно взгрустнулось. Жаль было покидать чудом найденного в водовороте жизни брата, своих друзей и красавицу Одессу, где было пережито так много и тяжелого, и светлого. Но жизнь звала вперед. Кому быть расстрелянному, тот не потонет. Раннее утро, серая пелена тумана еще стелится по воде. Я стою у поручней и задумчиво смотрю на катящиеся водяные валы, шумом разбивающиеся о борт. Вот на валу какой-то обломок. Волна покачивает его и вдруг, подхватив на свой пенистый гребень, перекидывает дальше. Так и моя жизнь, думаю, как волны разбушевавшейся стихии бросают меня из стороны в сторону, и ветры гудят над моей головой. Разобьет ли меня скалы эта буря, или суждено мне выплыть живым на мирный берег, Бог знает. Внезапно раздавшиеся шумы крики вывели меня из философской задумчивости. Я глянул вверх на капитанский мостик. Там, с бледным лицом, освещенный первыми лучами восходящего солнца, стоял вахтенный и дрожащей рукой показывал на воду. Я посмотрел по этому направлению, и сердце замерло у меня в груди. В нескольких метрах от борта скользило мимо нас, словно какое-то морское чудовище, черная железная спина плавучей мины. Ее круглая поверхность чуть блестела в первых проблесках зари. На страшных отростках-щупальцах висели зеленые змеи водорослей, а светлые прозрачные волны с белыми гребнями, как бы шутя и играя, ласкали ее стенки. Вот она, смерть. В течение нескольких секунд никто не мог шевельнуться и вздохнуть. Сердце, казалось, перестало биться, и вся жизнь сосредоточилась в зрении. Заденем ли? Уйти уже нельзя. Махину парохода не повернешь, как игрушечный кораблик. А заряд мины рассчитан для взрыва могучего броненосца. Что останется от нас? Заденем ли? Миг, и мина, так же спокойно и важно, покачиваясь, медленно прошла мимо борта. Вздох облегчения вырвался из груди всех. Зазвенели звонки машинного телеграфа, и пароход стал медленно поворачивать. Держа мину под неусыпным наблюдением полудюжины биноклей, мы подошли к ней на расстояние 50 метров. «Пли!» — раздалась команда на корме, и прогремело несколько винтовочных выстрелов. Оказывается, на борту было несколько солдат с винтовками, и мину решено было потопить. Выстрелы гремели. «Довольно! Довольно!» — отчаянно кричал в рупор капитан. «Мина потонет и так, если хотя бы одна пуля попала! Подождите, не стреляйте!» Но его совет опоздал, грянуло еще несколько выстрелов, и вдруг высокий пенистый столб воды поднялся вверх. Страшный грохот прокатился по поверхности моря, и громадная волна качнула наш пароход. Туча водяных брызг залила нашу палубу, и когда она рассеялась, поверхность моря была пустынна. Мины уже не было. «Да это ведь дело обычное», — радостно взволнованным тоном жестикулируя рассказывал вахтенный на мостике. «Это все минные заграждения времен мировой войны. Буря сорвет вот эткую сволочь и катает себе по волнам. Наткнешься и аминь. Ведь в 2 метрах от борт прошла проклятая». «А почему она не сразу взорвалась?» — спросил кто-то снизу. «Да видно, не попали сразу в запал. Она бы и так от пробоин затонула. А то вот осколком кого-нибудь по черепу могло содануть. Ну да разве эти ребята выдержат? Они в мину, как в медведь, стреляли, на совесть. Ну, все-таки пронесло, и то слава богу». И советский красный моряк снял фуражку и с глубоким чувством перекрестился. Я посмотрел на море, по которому спокойно и лениво шли валы волн, на вырисовывающиеся вдали в розовом тумане утро скалистые берега Крыма, и улыбнулся. «Судьба! Кысмет!» как говорят турки.